Владислав Ходасевич. Адам Мицкевич. Четырдак. Трепещет мусульман стопы твои, лобзая. На крымском корабле ты мачта, четырдак. О, мира минарет, гор грозный падишах, над скалами земли да туч главу вздымая, как сильный Гавриил перед чертогом рая, воссел недвижно ты в небесных вратах. Дремучий лес — твой плащ, а молнии сеют страх, твою челму из туч парчою расшивая. Нас солнце пепелит, туманом дол мрачим, жрет саранча посев, Геур сжигает домы. Тебе, о четырдак, волненья незнакомы. Меж небом и землей толмач к стопам своим, повергнув племена, народы, земли, громы, ты внемлешь только то, что Бог глаголит им. Буря. Прочь, парус, в щепы руль, рев вод и вихрь виск, людей тревожный крик, зловещий свист насосов, канаты, вырванные из слабых рук матросов, с надеждой вместе пал кровавый солнце диск. Победно вихрь завыл, а там, на гребне пены, на горы тяжкие нагроможденных вод, вступает смерти дух, и к кораблю идет, как воин яростный, в проломленные стены. Ломает руки тот, кто потерял сознание, тот в ужасе, крестясь, друзей своих обнял, а тот молитвой мнит от смерти оградиться. Был путник между них, сидел один в молчанье, и думал он, счастлив, кто здесь без чувств упал, кто детски молится, кому есть с кем проститься.